Глава 13. Так-так, началось. Собственно, примерно так, как я и думал, хотя элемент неожиданности в этом был. Я думал, что прессовать меня будут свои, ментовские. А подключились спецы из смежного ведомства, так сказать, братья наши старшие. Ну и страшные. «А документики можно показать?» — невозмутимо поинтересовался я. Чекисты переглянулись. Мое хладнокровное поведение явно сбивало их с толку. «Ох, ни хрена ж себе ты борзый. А что тебе еще показать?» «Например, постановление на мой арест или задержание. Или вы так, просто хотите со мной поговорить? Так для этого совсем не надо на меня толпой кидаться. Если что, можно и у меня в кабинете пообщаться». Я бравировал как мог, нарочно выводя их из себя. Разозленный противник вскрывается раньше времени. «Бодров, ты что, пьяный?» «Треск, как стеклышко. Могу дыхнуть!» Я принял легкомысленную позу и продолжил напирать. «Ну так как, покажете бумаги? Если нет, тогда всем пока, все свободны. А у меня еще куча дел на сегодня». Похоже, прежде эта группа по моему торжественному приему с подобной манерой обращения не сталкивалась. «Вот сука!» Чекистам надоело со мной цацкаться, мне быстро заломали руки и грубо обыскали. Я не сопротивлялся, понимая, что сделаю этим себе только хуже. Их четверо, они вооружены и неплохо натасканы, явно не кабинетные работники. Удостоверением сотрудника УГРО от них не отмашешься. Ловкие пальцы пробежали по всем карманам и прохлопали все места, включая интимные. И тут чекистов ждал неприятный сюрприз. Не на Таковского напали. Я знал, что они ищут, и не удивился их реакции, а они были явно расстроены, когда пакет с деньгами так и не нашли. «Пустой!» Сквозь зубы выдохнул коренастый тип с густыми брежневскими бровями. «Где они?» Приподняв мою голову, спросил мужчина в кожаной куртке и кожаной кепке со звездой. Он не представился, но по манере поведения в нем было нетрудно признать старшего. Я прикинулся ветошью. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Все ты прекрасно понимаешь. Где деньги, Бодров?» «Ах, деньги? Не знал, что в ГПУ так плохо с зарплатой. В правом кармане брюк поищите». «Там кое-какая мелочевка завалилась. Жена на обед в столовой дала», — ухмыльнулся я. «Издевается, гаденыш», — прошипел коренастый. «Издевается», — согласился кожаный. «Сам напросился. Будем колоть в другом месте по полной». Документов, само собой, мне так и не показали. Но я ни капли не сомневался, это не ряженые, а настоящие сотрудники ГПУ. Уж больно сноровисто и уверенно они действовали, ничего и никого не боясь. Другими словами... Подвязки у них что надо. «Шагай!» Меня толкнули вперед, при этом не отпуская вывернутых рук. В таком положении мы прошли за угол, где был припаркован легковой автомобиль неведомой марки. Меня сунули на заднее сиденье, тут же взбодрили, ткнув локтем под ребра. Было больно, но я сделал вид, что ничего не почувствовал. «Зря вы так!» — покачал головой я. «Как бы не пожалеть в будущем!» «Заткнись!» За грозным окриком последовал новый удар — на сей раз более сильный и чувствительный, и теперь я уже не выдержал. Из моей груди вырвался короткий стон. «То-то же!» — довольно прошипел коренастый. «Сам напросился!» «Мужики, я хоть сейчас и не при исполнении, но все-таки агент уголовного розыска, а не кот нассал. Зря вы так!» — осуждающе произнес я. «Не умничай, Бодров!» — не оборачиваясь в мою сторону, рявкнул мужчина в кожанке. Он привычно разместился рядом с водителем. Выходит, не ошибся я, приняв его за старшего. «Я не умничаю, а напоминаю вам про существование закона, который вы так спокойно нарушаете». Бить по лицу меня не стали. Очевидно, не хотели раньше времени портить товар. Но сунули под дых от всей широты души, так что отдышался я не скоро. Авто тем временем уже успело набрать ход и укатить на приличное расстояние. Искушать дальше судьбу я не стал, и потому сидел тихо и смирно, не выводя из себя чекистов. Мы подъехали к комплексу зданий из красного кирпича, удивительным образом напоминавшего знаменитые питерские кресты. Это был городской ДОПР номер 1, дом общественных принудительных работ, над входом в который висела оптимистичная вывеска «ДОПР – не тюрьма, не грусти входящий». «Нормально так колеса закрутились». «Не успел пару дней в одесском УГРО отработать, и на тебе, пожалуйста. Добро пожаловать на Цугундер». Или в... Да какая, блин, разница? Поскольку меня перестали подчивать тумаками, дыхание наладилось, и туман в башке рассеялся. я стал рассуждать, что меня ожидает в сей скорбной обители. Везут меня явно не на пироги с плюшками. Допр — хорошее место, чтобы надежно спрятать человека. Никто меня там, включая Настю и Степановну, искать не станет, особенно если оформят под чужим именем. Допр никогда не пустуют, поэтому вряд ли я окажусь в одиночке. Хуже всего, если сунут к уголовникам, исключать такого развития нельзя. Оно, конечно, и в тюрьме люди живут, но так уж исторически сложилось, что нашего брата-мента там не особо жалуют, за редким исключением. И одно такое исключение мне как-то довелось прочувствовать на собственной шкуре. Только случилось это в еще стародавние времена моей прошлой жизни, когда я бегал обычным земельным опером и наступил на чью-то мозоль. Меня попытались подвести под статью, я загремел в СИЗО, и кое-кто очень постарался, чтобы мои сокамерники имели за плечами не одну ходку. Предполагалось, что тут я сломаюсь и мигом признаюсь во всех мыслимых и немыслимых грехах. Спас меня счастливый случай. В камеру с воли пришла обильная передачка от жены и друзей. Соседи по хате, с которыми я самым честным и справедливым образом поделился, сразу сделали вид, что не верят в мою оперскую биографию. Тогда обошлось, я выкрутился. Но что будет сейчас? Меня тупо проверяют на вшивость, но насколько далеко эти товарищи из ГПУ, которые мне совсем не товарищи, могут зайти? По идее, конкретного беспредела быть не должно, но опять же, эксцесс исполнителя никто не отменял. Вдруг переборщат. Сходу оформлять меня в камеру не стали. Сунули в комнату для допросов со стулом и табуретом, чьи ножки были надежно зафиксированы в каменном полу. Форточка в зарешоченном окне была открыта. Дул сильный сквозняк. Одним словом, романтика. Вещи, которые у меня были с собой, включая ремень и шнурки, отобрали. Часы тоже. Так что сколько времени я тут проторчал, затрудняюсь сказать. Может, час, может, два, может, 15 минут. В любом случае, я успел порядком продрогнуть. За мной то и дело наблюдали через небольшое отверстие в дверях. Наверное, ждали, когда я дойду до кондиции, и потому не спешили. Я демонстративно зевнул, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Посмотрим, кому первому надоест. Лязгнул замок, дверь открылась. Я лениво приоткрыл правый глаз, совсем как кот на лежанке. Вошел уже знакомый кожаный в компании Бравастова. Первый тяжело опустился на стул, стоявший напротив меня. Его спутнику места не нашлось, и он встал возле стены, грозно сверля меня взглядом. «Ну что, давай знакомиться, Бодров. Начальник секретно-оперативной части губернского отдела ГПУ Лосев», — сказал чекист в кожанке. Я польщенно улыбнулся. Не каждый раз выпадает возможность пообщаться с немаленькой фигурой в губернском ГПУ. Как ни крути, уровень. «Я так понимаю, мне представляться смысла не имеет. Мое имя вы и так знаете». «Я много чего знаю, Бодров, но хотел бы знать еще больше. А ты мне в этом поможешь». «С огромным удовольствием, товарищ Лосев». «Гражданин начальник секретной оперативной части». «Простите, гражданин начальник, я пока не понимаю, зачем вам понадобился. Я в Одессе всего ничего, а в УГРО работаю, и того меньше». «Ты совершил серьезный проступок, Бодров. На тебя поступила жалоба. Гражданин Акопян утверждает, что ты шантажом выманил у него крупную сумму денег. Я подозреваю, что ты просто сбился с пути, и что во всем виноват твой старший товарищ, агент уголовного розыска Савиных. Кстати, он тоже задержан и уже дает признательные показания в соседней комнате». «Вот оно что», — задумчиво протянул я. «Все очень серьезно, Бодров. Савиных утверждает, что это ты его подбил на это преступление». «Вот же нехороший человек», — вздохнул я. «Он говорит убедительно, но я считаю, что это ложь». «Так и есть, гражданин начальник. Ложь от первого до последнего слова. Никто никого не шантажировал». Бравастый отклеился от стены и врезал мне так, что я слетел с табурета. «Нехорошо врать», — усмехнулся Лосев. «А бить подозреваемых хорошо?» — поинтересовался я, садясь на табурет и почесывая ушибленное место. «Могу повторить», — снова напомнил о своем присутствии Бравастый. «А может, не надо?» — попросил я и повторно улетел на холодный сырой пол. Чекист был настроен очень серьезно. «Ну что скажешь, Бодров?» — спросил Лосев. «Признаешься во всем и отделаешься легким испугом? Или мы сделаем вид, что поверили Савиных, и тогда ты пойдешь организатором вымогательства? Насчет легкого испуга проясните, пожалуйста». «Проняло», — засмеялся Лосев. «Все очень просто, Бодров. Мы сделаем так, что ты пойдешь по этому делу в качестве свидетеля. «А Савиных?» «Какое тебе дело до Савиных? Он тебя выгораживать не собирается, топит по полной». «Вот редиска». «При чем тут редис?» «Да так, вспомнилось. Витаминов, наверное, не хватает». «Вы, гражданин начальник, только не обижайтесь, но, насколько я понимаю, на меня, кроме показания Копяна и слов Савиных, у вас ничего нет». «А тебе этого мало?» – удивился он. «Конечно. Судите сами. Ну, кто такой этот Акопян? Обычный жулик, который наверняка еще и обворовывает государство. Что его слово стоит против моего?» «Савиных», — напомнил Лосев. «Ну что Савиных? Дайте ему немного времени, и он одумается, и не станет наговаривать на себя и меня, своего товарища». Просить Бровастого Лосеву не пришлось. И мне снова перепало на орехи. Правда, лупцевали меня профессионально, больно, но без увечий. Хотя без крови не обошлось. Пару раз я порывался дать сдачу, но потом одергивал себя, это нужно для дела. Поэтому терпел, прикусив язык, мысленно обещая при этом отомстить. Но, правда, не сейчас, а в будущем. «Сейчас тебя кинут в холодную», — изрек в конце допроса Лосев. «Посиди там, подумай, Бодров. И не думай, что на этом для тебя все закончилось». «Честное слово, думать буду о другом», — простонал я, не вставая с пола. «И о чем же?» поинтересовался мой мучитель, держа надо мной увесистый кулак. «Понятно, о чем. Поздно уже, а я не жрамши», едва шевеля разбитыми губами, сказал я и, получив в глаз, благополучно отрубился.